И Абус-Саадат показал рукой на землю, и земля расступилась, и он опустился и исчез на короткое время. И вдруг вышли из-под земли изящные юноши с прекрасными лицами, которые несли золотые корзины, и эти корзины были наполнены золотом. Они опорожнили их и ушли, и принесли другие, и все время переносили золото и драгоценные камни, и не прошло еще часу, как они сказали, в сокровищнице не осталось ничего. А затем появился перед Маруфом Абус-Саадат и сказал ему: «О, господин мой, все, что было в сокровищнице, мы перенесли». И Маруф спросил его: «Что это за прекрасные юноши?» И Марит ответил: «Это мои дети. Для этой работы мне не стоило собирать моих помощников, и мои дети исполнили твою нужду и почтили себя службой тебе. Требуй же, чего ты хочешь, кроме этого». «Можете ли вы привести мулов и сундуки и сложить эти богатства в сундуки и погрузить сундуки на мулов?» — спросил Маруф. И Марит ответил: «Это самое легкое дело». И затем он издал великий крик, и его дети явились к нему, а их было 800. «Пусть часть из вас примет облик мулов, а часть — облик прекрасных невольников, ничтожнейшему из которых не найдется подобного у какого-нибудь царя, а часть из вас пусть примет облик погонщиков, а часть — облик слуг», — сказал он им. И они сделали то, что он им приказал, и 700 из них превратились в грузовых мулов, а оставшиеся 100 приняли облик слуг. А потом Марит кликнул своих помощников, и они предстали пред ним, и тогда он велел части из них принять облик коней, оседланных золотыми седлами и украшенных драгоценными камнями. И когда Маруф увидел это, он спросил: «Где сундуки?» И их принесли ему, и он сказал: «Складывайте золото и драгоценные металлы, каждый сорт отдельно». И они сложили и погрузили на 300 мулов. И тогда Маруф спросил: «О, Абус-Саадат, ты можешь принести мне тюки дорогих тканей?» «Хочешь ли ты тканей египетских, или сирийских, или персидских, или индийских, или румских?» — спросил Марит. И Маруф сказал: «Принеси мне материи каждой страны по 100 тюков на 100 мулах». «О, господин мой», — сказал Марит, — «дай мне срок, чтобы я мог назначить для этого моих помощников. Я прикажу каждому отряду из них отправиться в какую-нибудь страну и принести 100 тюков ее тканей, и мои помощники примут облик мулов и придут, неся эти тюки». «А какова величина времени отсрочки?» — спросил Маруф. И Марит сказал: «То время, пока черна ночь. И не встанет день, как у тебя будет все, что ты хочешь». «Я даю тебе эту отсрочку», — сказал Маруф. И затем он приказал им поставить палатку, и ее поставили, и он сел, и ему принесли трапезу, и Абус-Саадат сказал ему: «О, господин мой, сядь в палатке, и эти мои сыновья будут перед тобой, чтобы тебя охранять. Не бойся ничего, а я пойду, соберу моих помощников и пошлю их исполнить твою нужду». И Абус-Саадат ушел своей дорогой, а Маруф сел в палатке, и трапеза стояла перед ним, а сыновья Абус-Саадата находились перед ним в облике невольников, слуг и челядинцев.